Каждый сантиметр земли, на которой располагалась секта, был первоклассной землей. Даже люди, которые не могли заниматься культивацией, были в состоянии почувствовать ее благодатные свойства. Так, например, их продолжительность жизни могла увеличиться как минимум вдвое, если бы они жили здесь. С другой стороны, если люди будут жить на плохих землях, продолжительность их жизни значительно сократится. Сюань Юань испустил долгий вздох, и его разум расслабился. В будущем он хотел уделить больше времени на изучение книги исследователя. Чжао Ман Фен также не заставил себя ждать и прибыл точно по расписанию. Когда он увидел наполненное энергией лицо Сюань Юаня, он понял, что тот успел добиться определенного успеха в своем развитии. «Брат Сюань Юань, ты выглядишь отдохнувшим и полным сил». Голос Чжао Ман Фена был низким и сильным. Сюань Юань усмехнулся. «Старейшина Чжао, вы достигли сферы короля. Потенциал человека ограничен с рождения, но сильная воля способна бросить вызов самим небесам. Ранее у вас не было никакой веры в себя, и вы верили, что ваш потенциал сильно ограничен. Это было главными причинами того, что вы были в состоянии превзойти свой предел». Сюань Юань знал, что Чжао Ман Фен с его помощью наконец-то разорвал свои цепи отчаяния и сумел разрушить психологический барьер, который так долго сдерживал его от дальнейшего прогресса. Сюань Юань вернул ему веру в себя. «Я должен благодарить за это только тебя. Если бы не ты, то я продолжал бы верить, что мой потенциал был ограничен сферой варвара. Ладно, сейчас это не важно. Проверка шахты должна скоро начаться, так что следуй за мной». На лице Ман Фена была огромная улыбка. «Излишнее ожирение или полное отсутствие жира – это главные признаки того, что у вас проблемы с селезенкой. Как только вы полностью очистите и укрепите ее, вы естественным образом похудеете. Я очень надеюсь, что старейшина Чжао не потеряет свою мотивацию и в ближайшее время достигнет сферы великого мастера», — любезно сказал Сюань Юань. Он знал, что Ман Фен был человеком, достойным того, чтобы дружить с ним. Чжао Ман Фен был тронут его словами. Никто и никогда ранее не был столь добр к нему, так что никогда не забудет оказанную ему доброту. А парень ведь прав. Тест на потенциал не является абсолютным. Многие ученики, достигая сфер, чей свет они произвели, и прекращают свое развитие, даже не пытаясь преодолеть свой предел. «Ой, да забей на эту хрень. Этот тест существует не просто так, он позволяет людям увидеть свой талант. Некоторые люди рождаются с талантом к культивации, таким образом, для них вполне естественно преодолевать свои пределы, но другие находят себя в создании инструментов или пилюль. Кроме того, мы также нуждаемся в людях, которые управляли финансами и законами секты. Несмотря на то, что мы являемся сильнейшими практиками в секте, если бы мы непосредственно занимались всеми этими делами, то, скорее всего, секта уже давно ушла бы в небытие. И то правда. Практики пользуются своей свободой для путешествий, а мирскими проблемами пускай занимаются другие люди. Ладно, пошли. Мне этот ребенок нравится все больше и больше». Вскоре они прибыли к площади портала. Территория, которую занимала секта, в общей сложности занимала 8 миллионов квадратных миль. Таким образом, для любого практика было бы просто нереально добраться до шахты своим ходом. Таким образом, по всей территории секты были созданы порталы, которые позволяли переместиться в определенное место. Вся площадь была до отказа забита людьми, так как большие группы варваров и новоиспеченных внутренних учеников секты отправлялись в шахту для своего заключительного испытания. «Брат Сюань Юань, к сожалению, я могу сопровождать тебя лишь до этого места. В следующие 10 дней ты можешь рассчитывать только на себя. Прежде чем встать официальным внутренним учеником, тебе нужно обязательно выполнить поставленную задачу». Имя Сюань Юаня мгновенно породило волну шепота в пределах площади. «Это Сюань Юань. Я слышал, что это он произвел свет бессмертного. Офигеть! Неужели что-то типа такого и правда возможно?» «Естественно, что это правда. Ранее никто не хотел выбирать в качестве экзаменатора Чжао Ман Фена, но теперь он стал старейшиной, так что это действительно должно быть правдой. Должно быть, секта приложит немало усилий в его развитии. Неплохо. А ты слышал, что пару дней назад он убил аж 12 королей на арене правосудия? Но почему я никогда ранее о нем не слышал, когда был во внешнем дворе секты?» «Ну, во внешнем дворе секты весьма много сильных людей, которые любят не афишировать свою силу. Сюань Юань стал весьма известным. Он был никем, но теперь его знал практически каждый в секте воинов дракона. Такое резкое изменение в статусе уже было большим достижением. «Что ж, старейшина Чжао, тогда я покину вас». Сюань Юань быстро вошел в толпу учеников. Он был быстр, как дракон. Прежде, чем кто-то успевал заметить хоть его тень, он уже исчезал из их поля зрения. Но после он был остановлен 4 старейшинами перед порталом. «Предъяви свой жетон». Он достал свой жетон для проверки и был быстро пропущен дальше. Один из старейшин сказал: «Испытание шахтой крайне опасно. Половина из всех учеников, которые берут этот тест, не возвращаются назад живыми. Вы должны выполнить задание в течение 10 дней. Ваша задача состоит в том, чтобы добыть 100 кусков нефрита и 50 штук кристаллов, независимо от качества. Вы также должны принести минимум 10 эликсиров существ Мо, которых вы убили. Вам все понятно? Обычно, эликсир мог находиться лишь в одном из 100 существ Мо, а если человеку хронически не везло, то он мог не получить и одного эликсира, убив даже 300 существ. Камень нефрита можно было найти в каждом 10 боевом камне, в то время, как кристалл попадался лишь в одном камне из 500. Я все понял, кивнул Сюань Юань. Пожалуйста, хорошенько убедись, что полностью готов, прежде, чем войти в шахту. Проверь свои запасы, типа таблеток и талисманов. Если есть что-то, чего вам не хватает, вы можете купить это прямо у нас, но цена будет в 2 раза выше обычной, сказал другой старейшина. Здесь было довольно много людей, которые забыли о том, чтобы пополнить запасы вещей первой необходимости, так как сильно нервничали, а если бы они решили вернуться за забытыми вещами, то скорее всего не успели бы на начало испытания и завалили бы его. Таким образом, для старейшин это был один из способов срубить деньжат. Я полностью готов. Сюань Юань спрятал свой жетон и вошел в портал, а старейшина развернулся к следующему ученику. Через полчаса, портал был полностью заполнен 1000 учеников. Со вспышкой света, Сюань Юань видел искривляющееся пространство и в следующий миг он очутился в темной пещере. Другие ученики, которые всего минуту назад стояли рядом с ним, были отправлены в другие места шахты. Шахта была очень темная и освещалась лишь с помощью светящейся травы. В следующий миг, дюжина кроваво-красных глаз уставилась на Сюань Юаня. Он не ожидал, что сразу же после перемещения ему придется вступить в бой, однако он быстро достал свое копье «Дух ветра». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 104. Огненный нефрит. Небольшая группа людей стояла недалеко от площади перед порталом. Это были Готао, Биюэ, Сянтяньку и Куя. Он оказался тем, кто произвел свет бессмертного. Как такое возможно? Теперь мы ничего не сможем сделать с ним. Гневно закричал Куя с лицом перекошенным от гнева. Сянтяньку сгорал от зависти к Сюань Юаню, но держал свои мысли при себе. Я не остановлюсь, пока не убью его. Я уверен, что если смогу убить потенциального бессмертного, то извлеку множество выгод для своего развития. На что Биюэ улыбнулась. Ну, мы не единственные, кто желает его смерти. Большинство основных учеников также хотят этого, поскольку он представляет для них большую угрозу в будущем. Так что даже если он станет основным учеником, все, что его ждет впереди, это смерть. Готао сузил свои глаза, вспоминая тот день, когда он впервые встретился с Сюань Юанем. Он не какой-то там обычный ученик, его выбрал сам Фенли. Все великие таланты, которых привел Фенли, были убиты в стенах секты. Он не станет исключением. Кроме того, как и сказала Биюэ, мы не единственные, кто желает его смерти. Нюлонг и Лиша находятся в почетном списке и также сейчас находятся в шахте, а Сюань Юань убил юных мастеров их семей, так что они должны хотеть отомстить ему, сказал он. Услышав это, Биюэ и Куя улыбнулись. Нюлонг и Лиша занимали 30 и 29 места в почетном списке. Они уже полностью развили все 5 своих органов и по силе практически не уступали Сянь-Тяньку. Ну, если они встретятся с Сюань Юанем, то ему не удастся сбежать. Рассмеялся Куя, его зубы уже отросли заново, после атаки Сюань Юаня. Поскольку он уже полностью развил свою нервную систему, у него был идеальный набор зубов и даже если бы он потерял их, то был в состоянии отрастить новые, что полностью отличалось от обычных людей, у которых был лишь один набор зубов. Не все так просто. Фенли был выбран бессмертным ветром в качестве скрытого ученика, так что скорее всего бессмертные также наблюдают за Сюань Юанем, как потенциальным учеником. Сян Тяньку был куда более осторожным в своих планах. «И что же нам тогда делать?» – спросила Би Юэ. «Не переживайте, бессмертные не могут последовать за ним в шахту, так как он должен пройти это испытание в одиночку. Если он не сможет пройти это испытание, то это будет означать, что он недостоин того, чтобы стать их учеником». Гутао странно улыбнулся. «Нюлонг и Лишань являются дураками и знают, что им нужно сделать». Би Юэ улыбнулась на слова Гутао. В ее понимании, в живых мог остаться лишь один. Либо она, либо Сюань Юань. «Даже если он выберется из шахты живым, у меня все еще есть один последний план про запас». Все обернулись и посмотрели на Би Юэ шокированными взглядами. «Как думаете, этот ребенок сможет пройти это испытание? Он просто обязан сделать это. Для того, кто обладает потенциалом стать бессмертным, вполне логично дать ему более сложное задание. И то правда, он сможет развиваться, только преодолевая трудности. Обычным ученикам нужно для завершения испытания сдать лишь один эликсир, 5 кусков нефрита и 1 кристалл, но он не является обычным учеником. Надеюсь, что он будет в состоянии выжить. Как бы мне хотелось войти внутрь и посмотреть на его испытание. Не неси чушь. Как только в шахту входит кто-то сильный, автоматически пробуждаются более сильные монстры. Конечно, для тебя это не стало бы проблемой, но вот все ученики, которые в тот момент находились бы в шахте, однозначно умерли бы. Это была просто шутка. Сюань Юань предположить не мог, что его тест в шахте был куда более сложным, чем у обычных учеников, из-за вмешательства бессмертных. Внутри шахты, рядом с Сюань Юанем, лежало 18 трупов демонов. Каждый из них обладал силой минимум 60 драконов. Единственной причиной, почему ученики, которые попадали в шахту, были в состоянии выжить, заключалась в том, что существа Мо не изучали никаких техник для своего развития и увеличения силы. Среди убитых демонов Сюань Юань не нашел ни одного эликсира, но он и не ожидал слишком многого. С его нынешней силой в 108 драконов и копьем духа ветра, он без проблем мог расправиться с большинством монстров, которые могли возникнуть у него на пути. «Бугага, яйцо медленно просыпается ото сна. Я дал ему половину тех кристаллов, что ты купил, и оно уже поглотило их все», — сказал жадность. В его голосе четко чувствовались нотки сарказма. Сюань Юань заглянул в свое пространственное кольцо и увидел, что все кристаллы, которые были рядом с яйцом, полностью потеряли свою энергию и превратились в серый порошок, но само яйцо лишь немного увеличилось в размерах. «Парень, тебе нужно будет раздобыть для нас еще больше кристаллов, так как эти мы уже практически все поглотили». У Сюань Юаня не было слов, чтобы описать его муки. Огромное богатство, которое у него хранилось в его кольце, практически полностью исчезло всего за несколько дней. Кристаллы, которые он купил для старого хрыча и яйца, были кристаллами топ-класса. Если бы Сюань Юань решил поглотить всю энергию этих кристаллов лично, то ему понадобилось бы минимум 3 месяца времени, и это при условии, что он делал бы это без перерыва и выходных. Однако, ему было очень интересно узнать, какой зверь находился внутри яйца. У него не было слов, так что он лишь сжал свое копье посильнее и начал расчищать себе путь, убив еще 2 демонов перед собой. «Достать кинжал. Сейчас за нами никто не наблюдает. Они не станут вмешиваться в испытание. Без копья скорость Сюань Юаня значительно снизится, зато с кинжалом он получит бесконечные запасы ци для поддержания работоспособности его инструментов». После того, как Сюань Юань достал свой кинжал, монстры перед ним стали падать, словно трава перед косой. «Да, вот так, мне нужно больше эссенции жизни. Эти парни слишком слабы». Лишь убив 300 монстров, Сюань Юань наконец-то смог найти свой первый эликсир. «Похоже, что сегодня был не самый удачный день для него. Похоже, что мне придется отправить глубже в шахту, если я хочу улучшить свою удачу». «Не расслабляйся. Глубже в шахте будут такие мощные монстры, как Якши», — напомнил ему жадность. Сюань Юань продолжил свой путь, когда заметил камень размером с человеческую голову. Этот камень имел множество отверстий, которые тут же напомнили один из отрывков первой главы книги исследователя. Камень жуков. Большинство людей будут игнорировать такие предметы, так как наличие таких отверстий указывает на то, что камень поврежден. Камни с большим количеством дыр или трещин не способны хранить ци. Он разрезал камень своим кинжалом, из-за чего тот мгновенно взорвался, явив миру несколько красных камней нефрита, которые были скрыты внутри него. Каждый кусочек нефрита внутри себя содержал меленького красного жука, который выступал в качестве ядра. Нефрит был невероятно ярким и блестящим. Огненный нефрит. Этот нефрит является одним из лучших видов нефрита, который могут достать эксперты практики. Он идеально подходит тем, кто изучает огненные техники. Ты сможешь обменять их на 96 кусков обычного нефрита топ-класса. Братишка, тебе невероятно повезло. Эти маленькие кусочки нефрита с огненными жуками внутри не весили даже 500 грамм, но могли быть обменены на 90 кусков высококлассного боевого нефрита, так как этот тип нефрита являлся крайне редким и обладал очень концентрированной ци. Сюань Юань получил эту информацию из книги исследователя. Как только он собрался положить этот нефрит в свое кольцо, то заметил, что к нему стремился с десяток враждебно настроенных фигур. «Если тебе не надоело жить, то руки прочь от этого нефрита», — раздался требовательный голос, который звучал в приказном порядке. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 105. Иллюзорная ловушка. Лидер группы, которая только что подбежала к Сюань Юаню, был экспертом сферы короля. На лицах людей всей группы были злорадные улыбки, а их выражение просто переполняло жадность, когда она смотрели на огненный нефрит в его руках. В секте было 8 миллионов внешних учеников, и многие из них были сильнее большинства новоиспеченных внутренних учеников. Они специально оставались во внешнем дворе, чтобы иметь возможность завершить испытание шахты с триумфом и тем самым привлечь внимание старейшин секты. Лидер этой группы как раз был одним из таких людей, но совершил большую ошибку, попытавшись ограбить Сюань Юаня, так как тот единолично сумел убить 12 королей. Таким образом, для Сюань Юаня не было ни малейшего основания опасаться этого сброда. Он пожал своими плечами и сказал: «Разве мы не братья по секте? Почему вы пытаетесь ограбить меня? Не неси чушь», и убрал руки от нефрита. «Если ты послушно сделаешь это, то я позволю тебе присоединиться к нашей группе. Мы дадим тебе 5 кусков нефрита и 1 кристалл, плюс эликсир, который тебе нужен, чтобы пройти испытание. Но если ты не отдашь нефрит, то умрешь прямо здесь». Лидер группы выпустил свое ци и стал угрожать Сюань Юаню. «Когда ты находишься перед старшим братом Юань, ты должен стоять на коленях. На колени!» — крикнул один из людей этой группы. Сюань Юань ох, или от подобной наглости, когда еще один из группы людей крикнул то же самое. На колени. Но в отличие от обычных учеников, которые уже дрожали бы от страха, Сюань Юань продолжал стоять с гордо поднятой головой. Он понял, что скорее всего, они вошли в шахту раньше него, поэтому понятия не имели, кем он являлся. Если бы они знали его личность, то не стали бы действовать столь глупо и необдуманно. Сюань Юань широко улыбнулся, обнажив свои жемчужно-белые зубы. «Вам нужно собрать так мало ресурсов, чтобы сдать этот тест. Мне сказали получить 100 кусков нефрита, 50 кристаллов и 10 эликсиров, для того чтобы я смог пройти это испытание. Я был в замешательстве и даже предположить не мог, где мне искать такое огромное количество ресурсов, но, к счастью, мне на помощь пришли вы, парни». Группа людей впала в ступор от шока, когда услышала цифры, озвученные Сюань Юанем. Некоторые из них наконец начали догадываться, что парень, который сейчас находился перед ними, скорее всего и был тем человеком, который несколько дней назад произвел свет бессмертного. Сюань Юань подпрыгнул и мгновенно вонзил свой кинжал в лидера группы. В результате, жизненная сущность лидера была мгновенно полностью поглощена кинжалом. «Брат Юань убит, брат Юань умер, бежим!» Но никто не смог скрыться от Сюань Юаня, и вскоре вся группа была вырезана. В результате, Сюань Юань получил 23 миллиона очков доблести, собранные группой. Скорее всего, они собирали эти очки доблести весьма долгое время, чем оказал Сюань Юаню неоценимую помощь. Кроме того, он получил 100 кусков нефрита, 20 кристаллов и 5 низкосортных земных инструментов. Сюань Юань был безжалостен к тем, кто пытался угрожать его жизни. Бугага, император был бы доволен. «Поглощай все, до чего сможешь дотянуться, не доверяя никому. В этом мире ты можешь рассчитывать только на себя. Другие люди должны рассматриваться тобой лишь как средство, с помощью которого ты сможешь стать сильнее, поглощая их». Возбужденно воскликнул жадность, так как он действительно был весьма доволен прогрессом Сюань Юаня. «Старик, помнится, Ты говорил, что множество людей объединились вместе и напали на прошлого пожирателя. У него что, не было друзей, которые пришли бы ему на помощь? Спросил Сюань Юань. Император был одиночкой. Он никому не верил и не доверял. Он никогда бы не стал вредить невиновному, но ни за что не пощадил бы злодея. Он прокладывал свой путь через огромное количество врагов. Таким образом, для него было крайне сложно найти настоящего друга, обладая такой репутацией. Кроме того, он также был никому не нужен, строго сказал жадность. Сюань Юань не ответил. В этом мире, где каждый пытался достичь абсолютной силы и превзойти остальных любой ценой, было крайне никому не доверять. Предыдущий пожиратель жив в куда более опасной и безжалостной эпохе, так что Сюань Юань просто не мог осудить его за его действия. Он мог испытывать лишь уважение к столь могущественному человеку, который никогда не издевался и не унижал слабых, но пировал на костях злодеев. Так как Сюань Юань был нищим в своей прошлой жизни, то все люди, которые относились к нему хорошо в его глазах, были подобны святым, которые заслуживали того, чтобы к ним относились соответственно. «Парень, а почему это вдруг тебя заинтересовали подобные вещи? Я так тебе скажу. Остерегайся леди Бай из торгового дома Тайбай, так как она была добра к тебе только потому, что однажды захочет воспользоваться тобой. Если бы ты не был человеком с особыми силами, то она не удостоила бы тебя даже мимолетным взглядом. Что касается Инчжэнь Луа, то она была весьма добра, так как она помогла тебе, когда ты был слаб и нуждался в помощи, несмотря на то, что для нее это не несло никакой выгоды, но с другой стороны, помощь, которую она оказала тебе, ровным счетом ничего ей не стоила. Это было подобно тому, как богатый пожертвовал несколько монет нищему на улице. В этом мире нет понятия «абсолютное добро», — продолжал говорить жадность, постепенно увеличивая громкость своего голоса, чему Сюань Юань сильно удивился. «Старик, тебя когда-нибудь кто-то обманывал, или может император обманул кого-то из своих ближних? Чушь сивой кобылы. Это было не более, чем очередное напоминание от меня, чтобы ты не расслаблялся. Ты, конечно, можешь проигнорировать мои слова, но смотри потом не помри ненароком из-за того, что доверился кому-то. О, так ты заботишься обо мне, чтобы я случайно не погиб». Сюань Юань улыбнулся. Продолжая свой путь, Сюань Юань убил еще 100 демонов, позволяя старому хрычу счастливо поглощать их эссенцию жизни. В этот раз удача была более благосклонна к нему, и он нашел еще один эликсир. Продвинувшись на значительное расстояние, Сюань Юань достиг еще одного туннеля. Здесь было намного меньше светящейся травы, из-за чего он был намного темнее. По всему туннелю было разбросано множество трупов существ Мо, что ясно говорило о том, что кто-то недавно прошел этой дорогой. Неожиданно, Сюань Юань почувствовал опасную ауру, исходящую от туннеля, из-за чего его сердце замерло. Земля вокруг была пропитана негативной энергией, из-за чего здесь было множество высококачественных боевых камней, но и опасностей было намного больше. Сюань Юань ненадолго задумался. Он знал, что для того, чтобы яйцо полностью восстановилось, ему нужно было достать огромное количество кристаллов. Также он знал, что без риска невозможно получить хорошую награду. Таким образом, он быстро принял решение и запрыгнул в туннель. Окружающая местность была просто переполнена отрицательной энергией. Так как она была сформирована естественным образом, то идеально подходила для существ Мо, так как негативная энергия будет привлекать злых существ в больших количествах. Вскоре Сюань Юань оказался на низком склоне небольшого холма внутри огромной подземной долины. Впереди он заменит Фан Юю и 22 ее охранника, которые занимались разведкой области. Группа была окружена тысячами демонов, каждый из которых имел силу минимум в 30 драконов. Если бы группа Фан Юю и была хоть немного слабее, то у них не было бы и шанса на то, чтобы выжить под таким натиском. Душа Сюань Юаня сжалась от увиденного, и он уже собрался ринуться вперед к ним на помощь. Как старый хрыч сказал: «Не будь дураком и не спеши, успокойся. Земля вокруг весьма странная, очисти свой разум и оглядись вокруг еще раз». Сюань Юань вспомнил то, что прочитал в книге исследователя, и понял, что едва не совершил огромную ошибку. Место вокруг оказалось долиной, которая была окружена холмами со всех четырех сторон и была переполнена негативной энергией. Семья Фан пыталась двигаться в самых разных направлениях, чтобы сбежать оттуда, но всегда возвращалась на исходную позицию. Судя по всему, здесь находились особые области, в которых человек терял ориентацию и таким образом попадал в ловушку внутри долины. Сюань Юань смог это заметить только потому, что сам находился за пределами действия этой иллюзии. Обычно, чтобы поддерживать столь огромную иллюзорную формацию, здесь должно было быть довольно много боевых камней, нефрита и кристаллов, что также значит, что им своего рода повезло. Под ногами людей фантруппы демонов растворялись в земле, образовывая мутно-красную жижу вокруг. Независимо от того, как много демонов они убивали, на их место приходило еще больше демонов, которые были привлечены энергией данной местности. В данный момент Фан Юйюй сильно сожалела о том, что привела своих людей в столь ужасную землю. Он чувствовала себя полностью беспомощной. Когда она уже была на грани отчаяния, она вдруг услышала знакомый голос. «Леди Фан, не падайте духом и ждите моего сигнала. Будьте внимательны и начинайте прорываться сразу же, как я скажу». Мгновенно, надежда группы на спасение была восстановлена. «Это Сюань Юань. Всем держать строй. Мы скоро выберемся отсюда». Мгновенно скомандовала она. На лицах всех охранников также появились улыбки. Они уже начали думать, что так и умрут здесь, но Сюань Юань, который произвел свет бессмертного, пришел к ним на помощь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 106. Туннели шахты. Это была первая попытка Сюань Юаня изменить энергетику окружающего ландшафта. Ему нужно было найти туннель с отрицательной энергетикой и изменить ее на положительную, используя боевые камни в качестве защиты от негативного эффекта. Другим способом решения данной проблемы было полное уничтожение всей местности с помощью грубой силы. Но Сюань Юань был не в курсе того, как это сделать. Он обладал информацией лишь первой главы из книги исследователя, и даже ее он изучал всего 3 дня. Старый хрыч, как это сделать? Я понятия не имею, что нужно делать, но ты-то должен знать кое-что. Ну же, быстро сказал Сюань Юань. О, до тебя, наконец-то, дошло. Как здорово иметь на своей стороне такого замечательного союзника, как я, не так ли? Все очень просто. Для начала тебе нужно найти туннель шахты, который поддерживает отрицательную энергетику, после чего я смогу уничтожить его. И жизнь этой девочки находится в твоих руках, так что тебе лучше поторопиться. Рассмеялся жадность. Он прекрасно знал, где находился нужный туннель, но решил, что в качестве помощи это будет уже слишком много для Сюань Юаня. Развитие парня было бы куда более сильным, если бы был элемент риска и гибели участвующих. Старого хрыча вообще не особо волновала жизнь какой-то Фан Юйюи. В книге исследователя была описана техника, которая назвалась «Глаза исследователя». С помощью этой техники Сюань Юань легко мог найти разные типы земель с различными энергетиками, но совершенно не знал этого. Он мог использовать лишь тот мизер информации, которую изучил за последние 3 дня. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоить свой разум. Чем опаснее ситуация была, тем спокойнее нужно было быть. Паника еще никогда и никому не помогла. Вся долина была заполнена отрицательной энергией, и множество демонов устремились в самую ее глубь со всех направлений. Что делать, если туннель находится под землей? Мне потребуется слишком много времени и усилий, чтобы уничтожить его. Пробормотал Сюань Юань. Все имеет начало и конец, и все собирается в центре. Сюань Юань резко обернулся и увидел открытый туннель, который находился чуть выше долины. Он закричал: «Это он! Парень, а ты молодец! Я уж подумал, что ты сейчас начнешь копать землю, прежде чем ты заметишь это!» Съехидничал жадность. «Старый хрыч, в этом туннеле будут тонны кристаллов и нефрита, только не говори мне, что ты собираешься поглотить их все!» Сюань Юань в досаде закатил свои глаза. «Ну, ты сильно меня переоцениваешь, Бугага. Я просто не в состоянии сделать этого, но вот яйцо очень даже может это сделать», — усмехнулся жадность. «Только яйцо способно на это. Когда на его скорлупе появится 9 красных солнц, оно будет готово вылупиться. Это также будет означать, что оно восстановило все 9 своих жизней, и его сила и память полностью восстановлены». Сюань Юань был заинтригован потенциалом животного, которое находилось внутри яйца. Таким образом, он больше не стал терять времени и быстро вошел в туннель шахты. Если посмотреть на этот туннель снаружи, то он напоминал черное, как смоль, пятно, в котором сияли множество кроваво-красных глаз. Эти монстры издали пронзительный вой и устремились в сторону Сюань Юаня, когда он вошел в туннель, но со своим кинжалом в руке Он без проблем прорезал себе путь внутрь пещеры. Он не осмеливался сражаться с каждым демоном один на один и вместо этого воспользовался рывком небесного дракона. Его ци сформировала образ дракона, который устремился глубоко вглубь туннеля, убивая все на своем пути. Доспехи небесного золота Сюань Юаня также активировались, давая дополнительное освещение и защиту своему владельцу. Туннель имел около 4 метров в высоту и, казалось, был практически бесконечным, уходя глубоко в землю. Спустя какое-то время он, наконец-то, начал чувствовать, что туннель заканчивался и впереди была очень плотная ци. Скорее всего, она принадлежала источнику, который генерировал негативную энергию. Как и в логове Мо, здешний воздух был весьма токсичен для обычных практиков. Однако, для Сюань Юаня этот яд уже не имел никакого значения и ему не нужно было принимать каких-либо мер против него. Его ци расходовалась очень быстро, так как, каждый раз, когда его атаковал очередной демон, она автоматически активировалась, потребляя небольшое количество его ци, а единственным способом пополнить его запасы было убийство демонов с помощью кинжала. Золотой свет продолжал освещать туннель, пока кровь лилась рекой вокруг. Вскоре практически весь туннель был заполнен этой кровавой рекой, но Сюань Юань не останавливался. Он углубился на 3 мили вглубь туннеля и убил бесчисленное количество демонов. Сюань Юань также знал, что старый хрыч успел собрать 10 эликсиров и спрятал их в его пространственном кольце. И вот, когда он наслаждался своим легким прогрессом, 6 мощных аур устремились к нему. Каждая аура излучала силу минимум в 100 драконов. Сюань Юань был застигнут врасплох этой внезапной атакой, он быстро использовал шаги небесного дракона, чтобы уклониться от нее. С помощью своей невероятной реакции рефлексов, он сумел уклониться от 3 атак, но следующие 3 атаки все же настигли его. Чтобы защититься от этих атак, его броня поглотила 60% всей его ци. С яркой вспышкой света, которая появилась при активации доспехов, Сюань Юань сумел четко разглядеть нападавших. Это были монстры, покрытые чешуей, с острыми когтями и парой огромных перепончатых крыльев за спиной. Это были якши. Он снова воспользовался рывком небесного дракона и вонзил свой кинжал в одного из якши. Его жизненная сущность оказалась невероятно мощной, что было крайне полезно для восстановления его сил. Затем Сюань Юаню пришлось резко пригнуться, едва уклонившись от пары когтей, устремленных к его голове. Развернув свой корпус, он вонзил свой кинжал в тело нападавшего якши. Таким образом, он уже разобрался с 2 якшами. Еще один якша расправил свои крылья и полетел в направлении Сюань Юаня. Сюань Юань быстро схватил распадающееся тело поверженного якши, чья жизненная сущность была полностью высосана, и воспользовался им, как щитом. Но этот труп окончательно развалился, как только в него вонзились когти нападающего якши. Он быстро схватил руку с когтями нападавшего якши, полностью остановив ее движение, после чего вонзил ему кинжал прямо между глаз. Осталось всего 3 якши слева, но они собирались атаковать его одновременно. Сюань Юань знал, что его броня способна выдержать атаку, чья сила в общей сложности не превышает 600 драконов. Если атака была больше этого порога, то все его ци будет мгновенно потрачено и его доспехи станут бесполезными. Таким образом, он просто не мог позволить им подготовиться. Он прыгнул в их сторону и атаковал их до того, как они успели окончательно подготовиться. Когда он убил последнего из них, на землю медленно упал эликсир. Неплохо, хоть это всего лишь 5 уровень шахты. Обычно якши начинают появляться только на 6 уровне, радостно сказал старый хрыч. Сюань Юань знал, что этот старик просто не мог насытиться и его аппетиты были безграничными. Даже поглотив жизненную сущность более чем от 1000 монстров, он все еще не насытился и хотел еще больше. Теперь я делюсь жизненной сущностью с яйцом, так что тебе, парень, придется работать вдвое больше. Сюань Юань был в бешенстве, он словно стал каторжником на каторге, которая не имела конца. «Да ты явно шутишь, кто из нас тут хозяин, я или ты?» – завопил он у себя в голове. «Конечно же ты, господин!» – суховато рассмеялся жадность. Затем, вспомнил, что Фан Юйюи ждала его помощи, он прекратил бесполезный спор и продолжил свое продвижение вглубь туннеля. На протяжении следующей мили он не встретил ни одного живого существа. Складывалось такое впечатление, что, когда он сражался в пещере, то перебил всех ее обитателей. Неожиданно туннель стал расширяться и в конечном итоге вывел в большую пещеру, которая была где-то в 50 метров в ширину. Эта пещера была заполнена нефритом и невероятно плотной ци. В пещере было тусклое свечение из-за наполнявшего ее ци. Также здесь на земле лежало огромное количество трупов, разбросанных по земле. Некоторые из них были одеты в одежды внутренних учеников секты. Первая мысль, которая пришла в голову Сюань Юаню, была: «Он станет богатым». Похоже, что жадность посетила та же мысль. Восхитительно, просто замечательно. «Парень, брось яйцо вглубь шахты. Мы вдвоем собираемся насладиться каждой унцией яйца, которая находится здесь. Ну же, поторопись и сделай это, иначе Фан Юйюй умрет». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 107. Разрушение источника. Это естественная нефритовая шахта. Хоть качество здешнего нефрита может колебаться, но огромные его запасы с лихвой компенсируют это. «Парень, будь осторожен. Если ты станешь здесь практиковаться, то твой прогресс также будет ужасающе быстрым». Жадность едва не визжала от восторга. Сейчас он напоминал нищего, который нашел клад. Сюань Юань был не лучше, так как в душе все еще сохранял повадки нищего из прошлой жизни. Он мгновенно ухватился за этот шанс и быстро запрыгнул в шахту, вынимая яйцо из пространственного кольца. Оно все еще было довольно уродливым, словно его специально раскрасили чернилами черного цвета, но как только он достал его из кольца, яйцо начало неистово трястись. Оно так сильно тряслось, что Сюань Юаню было весьма трудно удержать его в руках, так что он сразу же положил его на середину шахты, так как это было местом, где концентрация ци была самой высокой. Как только яйцо коснулось земли, то сразу же стало пожирать ци, исходящие от нефрита, который находился вокруг него. Светящиеся и прекрасные камни нефрита стали быстро исчезать и рассыпаться в порошок со скоростью, которая была видна даже невооруженным глазом, что сильно потрясло Сюань Юаня. «Эй, парень, хватит пялиться на этого монстра, дай мне возможность насладиться ци, быстрее, или яйцо поглотит все ци вокруг, если ты будешь стоять здесь как истукан», — в панике завопил старый хрыч. Сюань Юань быстро вонзил кинжал в землю, а сам сел вместе, где концентрация ци была самой высокой, и стал читать технику пожирателя. Его кожа, мышцы, кости, духовные каналы и нервная система, казалось, превратилась в голодных зверей. Его тело стало пожирать огромное количество ци, которое хранилось в нефрите, который находился под ним. Мгновенно он почувствовал, что его тело расслабилось, а сила стала расти. За пределами шахты ему нужно было поглощать отравленный воздух, затем очищать его, и лишь после этого он был в состоянии использовать его для развития своего тела. Но внутри нефритовой шахты он мог поглощать безграничное количество чистейшего ци без особых усилий. Он также начал читать технику небесного дракона, которая позволяла очистить и усилить нервную систему. Он уже привык к форме небесного дракона, так что теперь ему нужно было выгравировать эту форму на своих костях и нервной системе. Он чувствовал, как его нервные окончания словно превращались в крошечных драконов. Затем Сюань Юань активировал жемчужину и стал поглощать ци с еще большей скоростью. Сюань Юаню, наконец, дошло, насколько выгодно было практиковаться, обладая большим количеством нефрита и кристаллов. Неудивительно, что они рассматривались как сокровища, в которых был заинтересован любой практик. «Госпожа, мы не сможем продержаться дольше, если мастер Сюань Юань не справится вовремя. Что нам делать? Я использовал практически все свои таблетки. Моих запасов хватит максимум еще на час. Я чувствую, как кровь демонов, которых мы убиваем, привлекает новых». Охранники семьи Фан спустя полдня непрерывных боевых действий начали впадать в отчаяние. Взгляд Фан Юйюй похолодел. Затем она открыла рот и после небольшой паузы сказала: «Держитесь так долго, как сможете». Они были окружены густым черным туманом, так что просто не могли видеть, что было далеко впереди. Все, что они могли видеть, это было бесконечное море красных глаз, которые смотрели на них. Но демоны были не в состоянии приблизиться к ним, так как водный купол Фан Юйюй защищал их. Если демоны приближались к этой формации, то просто превращались в измельченный фарш.